Византийская живопись XIII-XIV веков. В 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами, а император бежал в Никею, на побережье Малой Азии. Столицу Византии освободили лишь в 1261 году. Город был разграблен, многие его сокровища были перенесены в города Европы. Огромный ущерб Константинополю нанесли также пожары. Однако традиции византийского искусства не были прерваны и продолжали развиваться во многих художественных школах провинциальных городов. Последующие годы — время последнего взлета византийской культуры. Империя, теснимая со всех сторон врагами, теряя одну за другой свои территории, в 1453 году пала под натиском турок. Однако ее искусство продолжало жить в монастырях Афона, на греческих островах и в странах Византийского круга. В истории возникло даже понятие «Византия после Византии». Время с 1261 по 1453 год условно называют палеологовским ренессансом по имени правящей династии. В отличие от европейского ренессанса, византийское искусство все еще целиком оставалось религиозным. Однако большее внимание к личности человека повысило эмоциональный накал в раскрытии сюжетов и расширило их рамки. В общую иконографию стали все больше включаться исторические события. Посещение монархом храма, церемонии погребения. Усилился интерес к античному наследию. Пропорции изображений удлинились. Утончилась светотеневая моделировка лиц. В композиции включались детали, не предусмотренные иконографией. Например, в мозаике «Умножение хлебов» в церкви монастыря Хора в Константинополе были сделаны изображения детей, подбирающих с земли кусочки хлеба. Теперь многие художники уже подписывают свои работы. По-новому зазвучал пейзаж в картинах, а связь людских фигур с ним стала тесней. В 1360 году Византию покинул один из самых выдающихся художников, уже расписавший 40 церквей — Феофан Грек, 1337 около 1415. С тех пор его творчество связано с Русью. Богоматерь Адигитрия, 1316-1321 года. Мозаика. Константинополь, Стамбул. Церковь Христа Спасителя, монастыря Хора. Кахрие Джами. В лице Богоматери заключено столько печали, словно неизвестный автор мозаики предчувствовал трагическую судьбу своей страны. Все яснее в византийской живописи проявляется светское начало. Может быть, еще из-за желания насытить изображение бытовыми подробностями, столь популярными, сделались сцены трапезы «Брак в Кане», «Тайная вечеря», «Троица». Легкость и стройность персонажей, искусность компоновки, широкая красочная палитра, объемно-пространственное изображение построек, новые черты византийской живописи. Путешествие в Вифлеем. 1316-1321. Мозаика. Константинополь, Стамбул. Церковь Христа Спасителя, монастыря Хора. Кахрие, Джами. Сцены из жизни Марии и Христа, заполнившие все небольшое пространство храма, многолюдны. Пейзажу и архитектуре в них отводилась особая роль. Не только указать место действия, но и выделить определенные персонажи. Схожий принцип, в данном случае даже схожую композицию, мы встретим в живописи Джотто в капелле Дель Арена. Обратимся к другой мозаике. Ктитор Федор Митохит подносит макет церкви к престолу Божьему. 1316-1321 года. Мозаика Константинополь, Стамбул. Церковь Христа Спасителя, монастыря Хора, Кахрие Джами. Никогда раньше византийские мастера не трактовали композиционные схемы столь свободно, асимметрично. Перейдем к известной многим иконе Троица, написанной в конце XIV века. Доска Темпера. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Композиция Ветхозаветной Троицы здесь развертывается в ширину, что подчеркнуто вытянутым вдоль столом, линии которого вторит прямоугольному формату иконы. Ее ясный ритм создается мягкостью текучих линий абрисов пяти фигур, три ангела, Авраам и Сара, натюрмортом, симметрией фланкирующих общую картину кресел и архитектурных построек. Но не только монументальная живопись позволяет нам судить о том, каким поистине значительным и разнообразным было искусство времени палеологов. Как никогда до сих пор в Византии в эти годы расцвела иконопись. Иконы Константинополя и других художественных центров, дошедшие до наших дней, весьма многочисленны. Они составляли большие и высокие иконостасы, нашедшие особое распространение именно в это время. Иконы также вешались на стены храмов, часовен, частных домов. Тщательная, более мелкая, чем ранее, манера письма, свойственная палеологовским фрескам и мозаикам, явилась результатом воздействия икон. Вера Дмитриевна Лихачева, 1937-1989 года. Российский искусствовед, специалист по искусству Византии и Древней Руси. Обратимся к иконе «Архангел Михаил», первая половина XIV века. Доска Темпера, Пиза, Италия, музей Чивика. Изящен и грозен небесный воин. Он широким жестом легко разит нечистую силу и взвешивает души. Гибкие линии музыкально созвучны друг другу. Тонкость красочных перекличек поддерживает ноту высокой одухотворенности. Византийскую живопись этого времени за благородство формы, пристрастие к античным декоративным деталям называют палеологическим классицизмом. В иконе «12 апостолов», написанной в первой четверти XIV века, доска Темпера, размещенной в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, индивидуальность и кажущаяся портретность таковы, что можно подумать, будто перед нами групповой портрет так называемых гуманистов, классиков, гуманитариев, философов, историков, филологов, поэтов, ученых, живших в эти годы в Константинополе и собиравшихся вместе во дворце Андроника II. Искусство Византии обогащало культуру соседних народов. На него продолжали ориентироваться не только православные, но и католические страны. Византийские церкви, а значит и живопись в них, стали меньше размером, доступнее взгляду зрителя.